И поэтому ты говоришь, например, Вахафаль, Хама Зейду и Джляля Лилямир, из уважения. Уважение — это действие кого? Действие сердца же, так или не так? Вот это у тебя второе условие. Третье, Аньякуна Айльдатан Лимакабля, то есть чтобы он был причиной тому, что до него. То есть он встал из-за уважения, причина. Четвертое, Аньякуна Муттахидан Маамилихи Филлах, чтобы в одно и то же время было. В одно и то же время было. Четвертое, пятое, Аньяттахида Маамилихи Филфиаиль, то есть чтобы у них файл один был. Файл один был. Сейчас он это объяснит. Вамисаль лисми мучтами лихази шрут тадибан, то есть как бы в воспитательных целях в словах. Дарабту ибни тадибан. Я ударил своего сына в воспитательных целях. То есть у тебя первое слово тадиб, у тебя маздар или не маздар? Маздар, правильно же? Второй тадиб — это из органов сердца? Из дел сердца или дел органов? Сердце. Потом у тебя третья аньякуна, причина же для удара или не причина? Причина. Четвертое, в одно и то же время же, правильно? То есть ты его бил, воспитываешь же, правильно же? И пятый же, файль же у них один, дарабту тадибан, я же бил. То есть это же для меня файль же. Фаинна умаздар, ваху аль кальби, лянна гуляйся мина амаль джаварик, потому что он не издел органа. Ваху айльдатун лид дараб, это причина для удара. Ваху муттахидун маа дарабту физзаман, в одно и то же время. Вафиль файль айдан, и также в действующем лице. Лакули исмины стал фаази шоут яджузу фиги амран. Теперь у тебя любое имя, которое соответствует этим двум вещам, этим условиям, можно две вещи. Ан-насб, то есть положение насб говорит, валь-джар. Однако, когда ты положение джар, би харфи мин хуруф джар, аддаллати аля та'лиль каллам. То есть, если говорю, например, дарабту ибни та'дибан, а можно сказать, как дарабту ибни ли та'дибин. Ли та'дибин. Ли. وَعَلَمَ أَنَّ الْإِسْمَ الَّذِي يَدُلُّ يَقَوْ مَفْعُولًا لَجِي سَلَسْتُ حَلَاتٍ. То есть имя, которое у тебя... А, у кулли исми, да, сказать. وَعَلَمَ أَنَّ الْإِسْمَ الَّذِي يَقَوْ مَفْعُولًا لَجِي سَلَسْتُ حَلَاتٍ. Имя, которое становится... То есть будет мафул ляжи, бывает три положения. أَنْ يَكُونَ مُخْتَرِنًا بِالْأَلِ. Иногда у тебя приходит с алиф лям. أَنْ يَكُونَ مُدَافًا. Иногда он мудаф будет. أَنْ يَكُونَ مُجَرَدًا مِنَ الْمُدَافِ. То есть ни алиф лям нету, ни мудаф нет. في جميع الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر. То есть можно говорить с назвом, можно говорить с джари. إلا أنه قد يترجح واحد الوجهين وقد يستويان في الجواز. То есть иногда бывает лучше как-то делать. То есть можно так и так делать во всех трех положениях. Но иногда в каком положении что-то делать лучше. Например, إن كان مقترن بالآل. То есть если у тебя مفعول لا будет ألف لام, فأكثر فيه أن يجر بحرف الجر. То есть лучше там с حرف جر поставить. Например, дарабту ибни ли таадиб. То есть ат-таадиба, так не совсем красиво по-арабски, ли таадиб. Уэнкана мудафан джаса джавазан мустауяни ан юджаррабиль харфан юнсаб. Если же он мудаф будет, то можно и так делать, можно и так, одинаково. Зуртука махаббата адабик, я тебя посетил из-за любви к твоему адабу, также можно сказать зурту ли махаббати адаби. Хочешь так, одинаково в арабском. Ваинкана муджарадан мин аль, если же нет в нем аль, ва мин аль идафа, и он не будет мудаф, факсур фи ян юнсаб. Лучше всего в нем ставить его в положение нас. Говоришь кумту и джилялян люстас. Можно сказать ли джилялян люстас, но лучше сказать и джилялян. Ваякыль люджарру бель хаф. Очень редко он будет джар бель хаф. Иншаллах, две маленькие темки. مفعول مع باب المفعول مع وهو اسم это имя منصوب стоящее положение насб الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل который приводится для того чтобы сказать с кем вместе делалось это действие с кем вместе делалось некоторое действие например جعل امير وجيشا جعل امير وجيشا пришел амир как говорится с армией и استوى الماء والخشب сравнялась вода с палкой. وَأَقُولُ الْمَفْعُولُ مَعَ عِنْدَ النُّحَاءِ إِسْمٌ. То есть у ученых по нахву мафуль маа — это имя. Аль-фадля. Теперь что такое фадля мы знаем. Это то, что приходит после фиаля файля или же мубтада хабара. Аль-мансубу биль-фиаль. И его амилем. Что в положении нас ставит мафуль маа? Глагол. مَا فِيهِ مَعَنَ الْفِعْلِ وَحُرُوفِهِ. Или же то слово, в которое содержит в себе смысл глагола и содержит в себе как однокоренное слово с глаголом, но оно не глагол. Далю на лязат аляти вака альфелю би мусахабатиха, и указывает на определенную сущность, вместе с которым произошло действие. Аль мазбукун бильвау, впереди обязательно вау стоит. туфидуль маия. Вау, но с условием, чтобы это вау указывало на что? На совместность. На совместность. Факаулина, теперь он делает, разбирает это правило, исм. Яшмилю аль муфрат валь мусанна валь джам. Туда заходит чего? Муфрат, мусанна джам. Валь музакар муаннас, мужской женский род. Валь мураду бии, аль исму сарих туна муауль. Однако сюда заходит и мафуль маа, только исм сарих муауль не бывает. Вахараджа ангу аль фиалю валь харф валь джумль. Значит, у тебя мафуль маа не может быть ни глаголом, ни частицей, ни предложением. Вакаулин аль-фадля ма'нахуа науляйся рукнан фил калям. То есть фадля не является он тебе столпом предложения. Фаляйся файлен, ни файлем. Валя муптада, ни муптада. Валя хабар. И также не хабар. Вахара джабихи аль-умда. Что такое умда? Умда, как он вам привел предложение, иштара казидун ва амрун. Есть такие глаголы, у которых должно быть что? Один, то есть, вот, который указывает на совместность действия. Иштарака. Например, как тадараба, бить друг друга. И вот у него не только файл, у него еще второй файл есть. Вот этот второй файл называется как? Умда. И поэтому вот эта умда тоже не является мафулюн ма. Поэтому когда ты говоришь иштарака зейдун ва амрун, амр не будет мафулюн ма. Потому что это умда. Что такое умда? Он стоит после того глагола, после которого два файла должно быть. Поняли, да? Иштарака как бы, как по-русски перевести? Соучастие, приняли участие, вместе что-то делали, зейд и амр. Умда это такой, который у тебя второй файл после тех глаголов, у которых должно быть два файла. Умда называется. То есть иштарака зейд нельзя говорить, нет такого предложения иштарака зейд. Должно быть иштарака зейд ун амр. То есть два обязательно, точно это тадараба. Подрались друг с другом. Мухаммад. То есть я же нельзя говорить тадараба Мухаммад, надо сказать тадараба Мухаммад ва Али. Да, ва Али, да, это у тебя как бы харф ват будет уже. Просто харф ват будет, он не будет у тебя. Харф, который указан на Майе. وقولنا المنصوب في الفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. То есть и наши слова, которые мы сказали, что он должен быть амилем, является глагол, то есть что ставит мафуль ма положение нас глагол. Или же однокоренное слово с глаголом, ну, которое не является глаголом, ну, носит в себе смысл глагол. Ядулю аля анна лямль фи мафуляйни маагу аля дурбай. То есть указывает на то, что амиль у мафуль маа бывает двух видов. Первый альфель, например, пишешь хадар аль амиру валь джейша, пишу амир с армией. Второй аль исму далю на лямана фель, то есть имя, указывающее на смысл глагола, ва муштамилю на ля хуруфиги. И содержит в себе буквы глагола, то есть однокоренное с глаголом. Ка исмуль файль. Например, аль-амиру хадырун вальджейша. Хадырун. Он же, смотри, файль же, правильно? Содержит в себе смысл глагола же, правильно? Еще однокоренное со словом хадара. Поэтому у тебя джейша будет кем? Мафулин ма. Вакавлина аль-мазбукун бильвау. Хия нассун фиддаляля тельмаия. Перед мафулин маа должен быть обязательно вау, гуа насун, который указывает на что? Вау, содержащий в себе смысл маия, совместность. Именно такой вау должен быть, не другой вау. Яхруджу бихи аль исму мазбук биль вау ляйсат насун фидаляти аль маия. Этим самым мы вывели те имена, которые приходят после харфу вау, которые не указывают на совместность действия. Например, шхадара Мухаммадун и Вахалид. Пришел Мухаммад и Халид. То есть у нас смысл Мухаммад и Халид может подразумеваться, пришел Мухаммад, потом Халид. Может подразумеваться, пришел Халид, потом Мухаммад. Может подразумеваться, пришел Халид и Мухаммад вместе. Правильно или неправильно? А когда я говорю «Хадара Мухаммадун ва Халидан», тогда уже точно говорю, как переводится «пришел Мухаммад с Халидом». «Ва'алам анна л-исма ва'ка ябаду л-вау аля нава'ан». Знаешь, что имя, которое приходит после вау, бывает двух видов. «Ма ята'айяна насбуху аля аннаху мафулю ма», то где вачиб делать его насб, потому что он мафулю ма. Вама яджузу насбуху аля залик. И второе положение, когда можно ставить положение насб, или же ваттибауху лима кабилу фи араби маатуф аналих. Или же делать араб как маатуф. Когда эти два? Первое, смотрите. Когда ваджиб насб дать? Амма науляу льфа махаллюху иза лям ясиху ташрику ма ба'да львау лима кабилу фи лхукам. Есть и то, что после вау нельзя ему дать такой же хукм тому, что перед вау, тогда ваджиб ставить что? Положение насб. Что значит нельзя ставить хукм? Например, ана саирун валь джабаль, я иду с горой. То есть можно говорить, что гора идет? Нет, я иду с горой, то есть рядом с горой. Поэтому в этот момент мне джабаль что надо? Обязательно положение насб. Ана узакир валь мизбах. Узакир валь мизбах. Я делаю уроки с лампой. То есть лампа делает уроки? Или я делаю? Поэтому в таких положениях мне обязательно, если то, что после вау ни в коем случае не делает, этот же глагол не делает, то есть и хокм нельзя ему дать, тогда ваджиб ему ставить положение нас. Вот он говорит, за карту валь мизбах, я делал уроки с лампой. Фаинна джабаля ля ясеху ташрику гулиль мутакалим фиссайр. То есть нельзя говорить про джабаль, что его хокм, что он тоже движется. Ваказали каль мизбаху ля ясеху ташрику гулиль мутакалим филь музакра. И нельзя описывать лампу тем, что она делает уроки. Вакад масаля муаллиф лихаза науаваль иставаль мауваль хашаба. Сравнялась вода с деревом. Амма ас-сани второй фа махаллюху иза сахха ташрику ма баъда ал-вау лима кабляху фи аль-хукм. То есть второе положение, когда можно ставить положение насб от того, что он мафулюм би, или же можно ставить в соответствии с тем, к чему он как харфу атву использовать. Это когда, если ему можно этот же хукм дать. Например, говоришь хадара али ва мухаммад. Хадара али ва мухаммад, как можно перевести? Пришел Али и Мухаммад. Если скажу хадара али ва мухаммадун. А я также могу сказать «Хадара Али ва Мухаммадан», имея в виду «Пришел Али с Мухаммадом». Почему мне и так можно? Потому что глаголом «Хадар» я могу описать как Мухаммада, так и Али. То есть «Хукм Худур» могу дать как Мухаммаду, так и Али, в отличие от первого. «Фаиннаху яджузу назву Мухаммадин, аля аннаху мафулю маа, ва яджузу рафаху». То есть можно делать мафуль Мухаммад, положение нас пытает и делать ему араб как мафулю маа, ва яджузу рафаху аля аннаху маатуфун. Если я же скажу «Хадара Али ва Мухаммадун», тогда я его араб делал как что? Маатуф. Лянна Мухаммадун яджузу иштиракаху ма Али фил худур. Так как Мухаммада, как и Али, можно описывать чем? Худуром. Вакад масаля муаллиф хаза наубикаули джааля амиру ваджейша. И для второго вида муаллиф привел тебе пример джааля амиру ваджейша. Так как слово предложение джааля амиру ваджейша, можно так же сказать джааля амиру ваджейшу. Это что касается у нас еще темы мафульма, и в конце идет ва хабару кана ва ахавати, то есть хабару кана же у тебя же тоже мансуб, правильно же? Ва ахавати его сестра, ва исму инна же тоже у тебя мансуб. Ва ахаватиха факат такаддама зикругума филь марфуат. Об этом мы говорили, когда разбирали тему марфуат, ва казали кат тавабе. Потому что у тебя тавабе, который следует за мансубом, же тоже мансуб будет. Факат такаддама тхуна. То есть этим самым Ибн Аджурун закончил какую тему? Мансубат. Да пока у тебя этим ограничится, этим еще раз, да. Да, потому что нет у тебя, да, не может, у тебя же вода поднимается, то есть у тебя стакан. И я положу на него чем сюда карандаш и набираю воду сюда. Сравнилась вода с этим. Вода же, она же работает, вода же не сравнилась, вода же набиралась, карандаш не набирался же. Акулю у меня масубат исму инна вахавату, то есть также к масубат ходит инна исму инна его сестры вахабару кану вахавату. Ватаби у лель масуб факат такаддама баяну залика фи абуаби, об этом мы говорили, то есть когда разбирали эти разделы. Фала хаджа дабина иля яда тишенина, то есть второй раз повторять не будем. И последняя тема баракаллаху фикум бабуль махфудат, то есть мы мансубат взяли, марфуат взяли, остался остынчан махудат. Маджзумат тоже миналяфаль взяли. Бабуль махудат миналясмаль махудату салясату анва. Махфудун биль харфа, махфудун биль идафа, ватабиун лиль махфуд. То есть в трех местах будет махфуд. Либо у тебя харфу джар, ставит в положение хаф, либо мудафун иляй, либо если он будет таби. Один из таваби четырех за махфудом тоже будет положен. Акулю исмуль махфуд аля салясти анва. То есть слово положение трех бывает хаф в трех местах. Вазали кальянна льхафида лягу. То есть что его ставит в положение? Потому что то, что его ставит в положение хаф, бывает имман якуна харфан, либо же частицей, то есть харфу джар, мин аль-хуруф аль-хаф, одно из частиц джар, аллати сабака баяну, о которой в самом начале мат не было, пиауль китаб, в начале книги, валяти саискуру ва муалиф бады зарик, еще раз, который муалиф приведет. Вазалика наху халик, например, слово халик, мин каулика ашфакту аля халидин, я пожалел, Халида. Видишь, халик положение хав, почему из-за частицы аля. Фаиннаху маджрурун би аля. То есть он маджрур из-за частицы аля, ва хуа харфан мин хуруф аль-хав. И аля это является что? Харф мин хуруф аль-хав. Ва имман якуна хафин лиль исми аль-идафа. Идафату л-исми кабляху иляй. То есть если мы добавим к нему мудаф нуляй, тоже становится он что? То есть мудаф какого-то имени. Если добавим мудаф, то это имя становится в положении джар. Ламана лидафа, то есть что такое идафа? Низбату сани лиляволь. Здесь опечатка. Здесь надо сказать низбату лаволь сани. исправите, да, нисбату, если у вас написано аль-ауаль ли-тани, тогда, а если это, то исправьте это в счет. Нисбату, что? Аль-ауаль ли-тани, потому что мы же приписываем первый, говорим, например, каляму Мухаммадин. Мы Мухаммаду ручки приписываем, или ручку Мухаммаду приписываем. Ручку Мухаммаду же приписываем. Поэтому это опечатка. وَنَحُ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ مِنْ قَوْلِكَ جَاءَ غُلَامُ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ مَخْفُودٌ بِسَبَبِ الْإِضَافَةِ. То есть مخفوض из-за إضافة غلام. غلام же у нас مضاف. غلام إليه. وَأَمَّنْ يَكُونَ الْخَافِدُ لِلْإِسْمِ تَبَعِيَّةً لِلْإِسْمِ الْمَخْفُودِ. Либо же третье положение, когда у тебя имя будет стоять в положении хафт, из-за того, что он табиа махфуду. بِأَنْ يَكُونَ نَعْتًا لَهُ. Например, он может быть نَعْت. Как в слове «фадль» в предложении «Ахазту аль-Ильма ан Мухаммадин аль-Фадль». Аль-Фадль кем у нас является? Наатом. «Ау маатуфин алей» или же будет он маатуф, как говорит в слове «Халид» «Мин кавль марарту би Мухаммадин ва Халидин». «Ау гайри хазани мин тавабил лати сабака» это «Бадль» и «Таукид». «Фам аль-Махмудат бил хруф» فهو ما يخفض بمن وبمن وعلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنز. Видите, добавил вам три вещи. То есть у вас есть такая частица харф, называется вау рубба. Есть у тебя муз и есть у тебя мунзу. И они являются харфу джар, после себя ставят в положение джар. Акуля анна вавль мин аль-махфудат. То есть первый вид махфудат аль-махфудун биль-хуруф, когда слово ставится в положение хафт из-за частицы мин хуруф аль-хафт. وحروف الخفض كثيرة منها то есть из хуруф الخفض من ومن معانيها الابتداء мы это помните разбирали уже то есть начало وتجر الاسم الظاهر والمدمر и ставит положение جار как имя ظاهر так и дамир например говоришь ومنك ومن نوح то есть منك это что у нас من пришло перед مدمر ونوح перед ظاهر ومنها إلى также из частиц خفض частица إلى ومع معانيها الانتهاء один из его смысла это окончание. Это джуру лисма захир ва мудмар. Точно так же ставит положение джар, как лисм захир, так и дамир. Например, иляйхи юрадду ильму саа. Иляйхи ты у тебя что? Мудмар. И лишь говоришь, иля Аллахи марджиокум джамин. Лявзу джаляли у тебя маджрур. Ва минха ан. То есть частица хафт, это частица ан. Ва мин мааниха муджавара. То есть рядом с чем-то. Это джуру лисма захир ва мудмар. Точно так же. Наху кавли лакад ради Аллаху анил муминин. И также рады Аллаху анхум ва раду ан. Ва минха аля, также частица аля, ва мин мааниха алистиаля, то есть вверх над чем-то берешь. Например, ты говоришь, и тоже приходит перед зухр мудмар. Ва алейха, ва аля альфульки тухмалюн, ар-рахману аля, аль-арши става, то есть видите, истиаля. Арабский значит истиаля, то есть вверх над чем. Ва минха фи, ва мин мааниха зарфия, то есть когда указывает на место. Ва мин мааниха, что значит мин-мин? Это не значит маанаха. Мин мааниха, у него смыслов много. Один из смыслов, один из смыслов. То есть точно так же, как у частицы иля, так и у частицы ан, так же у частицы мин, так же у частицы аля, так же у частицы фи. Есть что у нас? Другие смыслы. Поэтому говорит мин мааниха, из его смыслов. Например, вафис самай ризгукум. Или же говоришь ля фиха гаулюн. Нет. وَمِنْهَ рубба, частица рубба, وَمِنْ مَعْنِهَ التَّقْلِيلِ, то есть уменьшение. Когда ты видишь, как может быть, когда она переводится. وَلَا تَجُرُّ إِلَّا إِسْمَ ظَاهِرٍ, то есть рубба не приходит перед домином, приходит только перед явным именами. Как ты видишь, рубба رَجُلٌ كَرِيمٌ لَقِيتُهُ, может быть, я встречу щедрого мужчину. وَمِنْهَ أَلْبَا وَمِنْ مَعْنِهَ تَعْدِيَةٌ, то есть через что-то, когда через что-то, прохождение. И также приходит перед домином и приходит перед именем ظاهر. Говоришь وَلَنَذْهَبَنَّ بِكَ, или же ذَهَبَ اللَّهُ بِسَمْعِهِمْ. وَمِنْهَ كَافْ مِنْ مَعْنِهَ تَشْبِيهِ, то есть один из смыслов каф это что сравнение. И приходит только перед исму захир. Перед дамиром фойд, говоришь, мин масалю нурихи камишкатин. Или же говоришь, ляйса камислихи шайк и так далее. وَمِنْهَ лям, также лям, وَمِنْ مَعْنِهَ إِسْتِحْقَاقْ وَالْمُلْكْ или وَالْمِلْكْ. Говоришь, таджуру, и приходит перед исму захиром дамиром, как говоришь, предложение, سَبَّهَ لِلَّهِ. Это лиллахи у тебя мульк или истихкак? Делают тазбих Аллаху. А? Истихкак. Нафи самават. А второй, лягу мульку самават. Здесь лягу. У тебя истихкак или мульк? Мульк. Ему принадлежит. Ва минха хуруф аль-касами саляса. Три буквы саляса. Это ба, ва та, ва львау. Ва кад такаллямна анха каламан мустауфин фиау аль-калям. Фа ля хаджата нидайна или адати шай. Ва минха, также истицо, ва рубба. Она так и называется, ва рубба. Что значит ва рубба? Уамисалюха каулю в рейкайсков тебе пришел валяйлин. Смотрите, валяйлин. Это не клятва. Ва рубба, это у тебя когда приходит рубба. Вот валяйлин. Почему ляйлин стоит в положении джар? Его поставила рубба махзуфа. И перед этой рубба всегда приходит частица вау. И поэтому вот можете валяйлин, стрелочку поставьте, напишите так. Джурра би рубба махзуфа. Джурра би рубба махзуфа бадаль вау. Джурра, то есть стоит в положении джар. Джурра би рубба махзуфа бадаль вау. То есть вот после этого вау рубба всегда уходит скрыто. Джурра би рубба махзуфа бадаль вау. وقوله أيضا وبيضة خضر لا يرام خباؤها. Тоже у тебя ва байдатин, как будто это там есть, поэтому стоит положение джар. То есть, чтобы вы не перепутали это с чем? С клятвой. С клятвой. Потому что уже есть валлахи, например. И тогда. Поэтому, когда ты слышишь, например, кто-то говорит ва, и потом с положения джар, а, и он, например, скажет, клянется не Всевышним Аллахом. Не торопись. Не торопись, посмотри, может быть, он имеет в виду чего? Ва рубба. То есть уже определяешь ты откуда? Из контекста. Из контекста. Поэтому не знаете, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ма кана рифку фи шейин илля зана, ва ма нузя ми шейин илля шан». Где бы мягкость или неторопливость была бы, в какой бы вещи ни была, она ее только украшает. И в какой бы вещи ни была лишена мягкости или неторопливости, она ее только уродует. Потому что вас пришел, «Ма кана рифку фи шей». Шей у тебя что, накер? Неопределенность, правильно же? «Ма акана» – это у тебя что? «Исму шарт». А вы же брали, если у тебя накера приходит в контексте условном, то указывает уму. То есть в любой вещи, где бы ни было, рифку где бы ни был, у тебя что? Только украшает его. Поэтому не торопиться, особенно в наше время, во время фитон, всяких испытаний, так никогда не надо ни с чем торопиться. Видите, перед тем, как людей судить и так далее. Потому что иногда можем людей по нашему невежеству судить. «Вамин хамуз вамунзу». То есть также у тебя есть хуруф и джар, муза вамунзу. «Вая джуррани аль азман». И они ставят положение джар, времена. Потому что после них что всегда время приходит. «Вагума ядулляни аля маана мин». Они указывают своим смыслом, как подобно частице мин. «Ин кана ма бадаха мадиян». Если то, что после них будет что? Мады. Например, говоришь, «Ма раайтуху муз йом аль хамис». То есть «мин йом аль хамис». Видишь? Если мады, как бы мин йом аль хамис, четверга его не видел. Уама каллямтуху муз шахр, я уже целый месяц с ним не разговариваю. Ваякунани бимана фи инкана ма бадаха хадран. Если то, что после него придет в настоящее время, тогда указывает на фи, говоришь, ляу каллимуха муз йомина. То есть я не буду говорить, что фи йомина, с сегодняшнего дня. Валя лькаху муз йомина, не встречу с ним с сегодняшнего дня. Фаин вака абада музу ва музу фиаль, если же после муз или мунзу придет глагол сразу же, а укана исму лязи бадаху марфун фагума исман, или же имя после него будет марфу, то тогда муз и мунзу будет кем? Исман. Например, ты говоришь, вот какой пример на фе, говоришь, например, джиту муз аззана муаззин, допустим. Джиту муз Аззан аль муаззин. То есть муз это у тебя что будет? Уже будет у тебя кем он? Именем, и будет он кем у тебя? Мафулюм фии. Указывает на что? На время. Я пришел в то время, когда сделал азан муаззин. Мабни аля сукунда фи махалли насб. Мабни аля сукунда фи махалли насб. Понятно, да? Значит, если у тебя приходит муз или муза, после него сразу глагол или исму марфо, тогда он у тебя будет кем? Мафулюм фи. Мафулюм фи. Также Мара Айфа Муз Зелмай Хамис. Явмай. Лест Явмай. Маджирува же будет, да. Йоу Мисхамис будет, опечатка Йоу Мисхамис. Какое Йоу написано, здесь правьте, Йоу Мисхамис будет. Муз Йоу Мисхамис будет. Ма каламту муз шахрин. Или же ма укадлима муз Йоу Мина. Муз Йоу Мина, да, это опечатка просто. Муз Йоу Мисхамис. Муз Йоу Мисхамис. Аркалов. Ай. Вам аль хав билидафа, что касается хав билидафа, фанаху каулика гуляму зейдин. Вагуаля тисман бывает двух видов. Ма юкаддару биллям, то, что там как бы мукаддар частица лям, ма юкаддару бимин, или же там частица мин. То есть что значит мукаддар биллям? Когда я говорю, например, калябу Мухаммадин, на самом деле же его какой этот? Каляму ли Мухаммадин же, правильно же? Или же бимин, например, говоришь хатиму захабин. На самом деле тебе хатиму мин захабин. Фаллази юкаддару биллям нахму гуляму зейдин. Фаллази юкаддару бимин нахму фаугу хаздин. Хаз это шелк. وباب سج وخاتم الحديد وأقول القسم الثاني من المخفوضات مخفوض بالإضافة تشتر القسم التي مخفوض بالإضافة وهو على ثلاثة أنواع أن بوات يتروخ فيدف ذكر المؤلف منها نوعان ابن جرور توك دوا فيدف ريون الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى لام والثالث أكتر من يسказал ابن جرور ما تكون بالإضافة فيه على المعنى فيه. У вас тоже черным, да, написано? Это черным, это не этот же, не матан. Это слова Мухаммад ибн Мухиддин. А? Саль, стрил. Потому что ибн Аджурум привел тебе два. Мин, валям. А он еще привел третий, это еще фи. Например, шахр Рамадан. Это шахр фи или кияму Рамадан. Киям фи Рамадан. Видишь, кияму Рамадан. Говорил? Кияму шахр Рамадан. Нет, сани. Сани, у тебя же первый харфу джар был, второй махфу. Второй билидаф, мы сейчас билидаф разбираем. Амма ма такуну билидафа тифиги аля маана мин фадабитуху. То есть, когда маана мин как дабитуху, ан якуну мудафу джузан аубадан мин мудафуна. То есть, когда у тебя мудаф будет часть из мудафуна ляй, тогда это у тебя что маана мин? Например, говоришь джуббату суфин. То есть шерстяная шуба. Шуба, она же частью шерсти считается, правильно же? А именно джуба это баду суф, так шуба является частью шерсти, ваджуз минху. То есть я же не говорю, например, я могу сказать, что все шубы на свете это часть шерсти, но не могу сказать, что все шерсти на свете это часть шубы. Амма ма такуну льюдафату фи аламана фи фабабиту ан якуна льмудафу ляхи зарфан льмудаф. То есть когда у тебя мудаф будет то местом или временем для мудафу ляхи. Например, бальмакру ляйль, Всевышний Аллах сказал, бальмакру ляйль, хитрость ночи. Фаинна ляйль зарфу лиль макр, то есть когда они хитрили, ночью хитрили. Вакаты, ваяка аль макру фи, то есть по ночам они. Или же мы говорили, кияму ляйль, киям фил ляйль. Амман такуну ледафату фи аляма лям факуллю ма ля яслиху фи ахаду навана маскуран. То есть там, где ни мин, ни фи нельзя сказать, все остальное говоришь уже лям. Говоришь гуляму зейдин, вахасиру маджид и так далее. وقد ترك مؤلف كلام على قسم الثالث من مخفوضاته وهو المخفض المخفوض بالتبعية وعذره في ذلك то есть он оставил про табиию, не говорил почему, оправдывает то, أنه قد سبق القول عليه, потому что он подробно об этом говорил до этого في آخر أبواب المفرد مفصل والله سبحانه وتعالى أعلى وعلم وعز وأكرم هذا والله عالم. И дальше в конце говорит وقد كان فراغ من كتابه هذا الشرح ليلة القدر ليلة الخميس رمضان Сана Аш Сами Саласу Хамсин. Субхан Аллах. Представьте, вот 47 плюс 25 лет, сколько лет уже этой книги? Тахасини. Сколько получается? 47 плюс 25. 60-72 года. Ада Аллаху Тааля алейна бибамин баракати. Амин. Валхамдулярубин. Амин. Саласу саламу асафати ватабиин. Валя вдуана илля азалимин. Валя акибатулюль муттакиин. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات